Тут повествование было прервано гоготом Гены, Повольника и деда Анджея. Дядюшка Чхан лишь улыбался, а его супруга только морщилась. Что касаемо меня, то юмора я не понял, скорее всего, из-за того, что не слышал предисловия. Выждав, пока стихнет гогот, старый грузин продолжил. И вот когда у них все дошло до кульминации, цветочек как заорет прямо в лица любовников. Вот так было сделано открытие нового вида хамелеонов-птицеловов. Вернувшись в Китиж, профессор написал две диссертации. Одна об уникальном плотоядном растении, защитным умением которого является вгоняющая в ступор акустическая волна, а вторая работа была посвящена влиянию внешних магическо-акустических факторов и стресса на глубину оргазма. Правда, эту вполне себе научную работу удалось опубликовать только в китежской сети. Теперь уже засмеялся и кореец, а я улыбнулся. Тетушка Пин по-прежнему выказывала пренебрежение к подобным шуткам. Как этот бедолага утерпел подобное издевательство? Утирая слезы, спросил дед Анджей. Так ему привычно, пояснил Ливан. Оно, это животное, только на птиц охотится, а если появляется кто-то крупнее, изображает из себя обычную корягу. Ну а виск ассистентки профессора просто испугал бедняжку. Вот оно и закричало. Позже профессор в легком подпитии рассказал, что таких ощущений у него не было, даже когда блудил с могинями. Меня опять одолели мысли об Эльзе, но я их быстро прогнал и задал грузину вопрос. «Батон Эливан, а ваш профессор ничего не рассказывал о нашей местности?» Боковым зрением заметил, как насторожился повольник. «Нет, на запад от Китежа мы не ходили, но он упоминал, что в горах если уж образуется крона, то она значительно богаче редкими видами, чем равнинные леса. Что-то там связанное с влагой, ветрами и перепадами магического фона. Шеф, если хотите, когда поедем зимовать в Китеж, я вас познакомлю». «И меня познакомь», — влез в разговор Корней. «Нет», — неожиданно для меня возразил грузин. «Лучше сведу тебя со своими коллегами-геологами. Ты же все равно в крону не полезешь». «Почему не полезу?» — тут же возмутился повольник, но, нарвавшись на ироничный взгляд Ливана, стушевался. «Ладно, не полезу. Мне и на земле есть чем заняться. Здесь все же горы, и должны быть очень интересные камушки». Услышав о том, что в горах есть много чего интересного, я вспомнил о рассказах барона. «Батон Эливан, а что вы слышали о панцирных волках?» «Молочево», — ответил грузин. «Я слышал», — оживился Корней. «В принципе, повадками ничем от земных волков не отличаются, просто убить их очень трудно. Опасны только когда сильно оголодают, а так стараются держаться от людей подальше. Если не надумаете зимовать здесь, можно не переживать. Это вам не чешуйчатая горилла». В моей памяти тут же всплыла здоровенная, покрытая чешуей туша с телом примата и головой собаки, атаковавшая фуру, в которой мы ехали на станцию. Да уж, вот с кем мне не хотелось бы встретиться на узкой дорожке или ветке в кроне. С жителя равнинных лесов разговор перешел на наши пенаты, и то, как оживились старики, мне совсем не понравилось. Пока стоят эти странные туманы, ни на какую охоту мы не поедем. Тем более броневик еще не готов, категорически заявил я. Да там работы на пару часов, возразил Анджей под согласные кивки повольника. Колеса мы с собой привезли, а если накроет туманом, то вы же нас и выведете, не унимался поляк. Баламут сказал, что вам это запросто. Баламут в последнее время слишком много говорит, недовольно покосился я на Гену, который делал вид, что его, кроме пива, в кружке сейчас вообще ничего не интересует. Мы выбрались, можно сказать, чудом. Так что никаких вылазок, пока не уйдут туманы, а мы не поймем, куда делась могиня. Народ вроде согласился, но их хитрые рожи мне очень не нравились. Глава 6. Судя по тому, что я увидел на мониторе следующим утром, мои вчерашние предупреждения не показались собеседникам особо убедительными. Броневик стоял у входа в мастерскую, причем уже на всех положенных ему колесах. Принявшие отсутствие тумана за добрый знак, Анджей, Ливан и Корней крутились возле машины, восстанавливая ее ударными темпами. И только Баламут занимался чистым созерцанием. В смысле, потащил шезлонг на крыше мастерской к самому краю, чтобы видеть и то, как работают другие, и приглядывать за округой. Дело хорошее, поэтому я решил присоединиться к своему другу. Но для начала зашел на кухню и позавтракал, а уже затем с кружкой кофе в руках выбрался на чистый воздух. «Доброго утречка!» — Первым поприветствовал меня старый повольник. «Да какое утро!» Не дав мне ответить, заявил с крыши баламут. «Скоро уже обед». Когда барин встал, тогда и утро, уже набивший оскомину поговоркой, ответил я, модифицировав ее под местные социальные особенности. Судя по ментальному отклику, шутку повольник воспринял нормально, значит, слово «барин» было произнесено мной с правильной интонацией. «Побегаем», тут же предложил Гена. «Не, лень как-то», отмахнулся я и с подозрением посмотрел на слишком уж веселых ремонтников. «К тому же что-то мне подсказывает, что мы и так сегодня набегаемся». «Есть такое дело», хмыкнул Гена. «Похоже, распаленный рассказами охотничий азарт захватил и его. Кто знает, какие еще разговоры они вели в мое отсутствие. Ладно, я, конечно, немного поворчу, но вчерашние страхи частично покинули меня и вряд ли получится быть убедительным. Отказ от пробежки и спарринга с Геной еще не означал, что утренняя зарядка полностью отменяется. Допив кофе и поднявшись на крышу, я занял наш с Батоном Ливаном уже общий коврик. Из чистого любопытства просканировал округу на предмет работы артефактов и с улыбкой ощутил, как пропал сигнал сначала трех защитных амулетов, а затем еще одного. Похоже, старики быстро объяснили повольнику, что сейчас будет. До недр станции я не дотянулся, но почему-то был уверен, что и корейцы тоже приготовились к подзарядке позитивом. Не будь вчерашнего мини-праздника, вряд ли получилось бы настроиться на нужную волну, а так все прошло как по маслу. Выброс накопленной энергии через ментальный артефакт получился мощным и чистым. Опять отозвались сверчки в лесу, а вот привычного рева единорога я не услышал. Похоже, они и вправду свалили подальше от центра долины. Кстати, еще один повод, чтобы не ехать на охоту. С другой стороны, врать им о том, что я не знаю, где найти цель, тоже не хочется. Проконтролировав, чтобы все защитные амулеты персонала были извлечены из экранирующих кармашков, я расположился рядом с Геной. Он по-прежнему развалившись сидел в шезлонге, а мне пришлось усесться прямо на край крыши, свесив ноги вниз. Ну и где здесь социальная несправедливость, если барин вынужден располагаться чуть ли не в ногах собственного холопа? После ментальной подзарядки суета внизу только усилилась, и к ней добавился смех с шутками да прибаутками, правда, сомнительной остроумности. Под ярким, но пока еще не жгучим ярилом сиделось хорошо и никуда не хотелось ехать. Может, все-таки удастся отменить эту охоту. Мало ли чем она может закончиться. Хорошо бы пришел туман, тогда у меня появится железный довод. Порой наши желания осуществляются с поразительной быстротой. Только не всегда это к добру. Охоту пришлось отменить, но не из-за тумана. К тому же причина отмены принесла значительно больше проблем, чем потенциальная охота. То, что мы никуда не поедем, я понял сразу, как только осознал, почему вскинувшийся баламут потянулся за биноклем. Даже без мощного оптического прибора было понятно, что с покоем и благоденствием, в кои-то веки воцарившимися на станции, можно попрощаться. Ну а что еще можно подумать, глядя на два броневика, уверенно и даже как-то нагловато катящих к станции по восточной дороге. «Гена, дай бинокль и загони всех в купол». Принял, тут же стряхнув с себя расслабленность, подобрался мой друг и напарник. Получив в руки бинокль, я принялся пристально наблюдать за подъезжающими гостями. Контролировать то, что происходит у входа в мастерскую, смысла не было, в чем, а в эффективности баламута я уверен даже больше, чем в своей собственной. Само направление, с которого появились броневики, отметало мысли о нашем соседе-бароне. К тому же, наведя резкость, я пусть и не разглядел герб в кругляшке, но окружающий этот круг княжеский триколор не оставлял никаких сомнений. Правда, понятия не имею, кто из князей выбрал для себя сочетание синего, оранжевого и черного цветов. В любом случае ничего хорошего эта ситуация не сулит. Остается лишь просить Бога о том, чтобы незваные гости просто проскочили станцию и ухали дальше по своим, никого не интересующим делам. Робкую надежду дарило то, что сейчас еще даже не полдень, и ночевать они точно не останутся, но только в том случае, если броневики заглянули к нам проездом, а в этом я не был уверен. Когда спустился вниз, возле мастерской не осталось ни единой живой души, но даже не сомневаюсь, что Гена ушел вниз, только чтобы побыстрее нацепить на себя как можно больше стреляющего железа. Пока я копался в смартфоне, дистанционно открывая ворота, Появилась моя силовая поддержка, в силе которой были серьезные сомнения. Удивило то, что вместе с Геной появился батон Эливан. У старого грузина кроме пистолета имелась только сумка, в которой мы переносили патроны к противотанковому ружью. Вы уверены, батон Эливан? Не стал я гнать старика, но давая ему шанс на отступление, как никогда в жизни. Не буду я сидеть в подполе, если действительно могу сказать веское слово. Для демонстрации своих возможностей он чуть встряхнул сумку с патронами. Шеф, притормозите их у дальней колонки и обозначьте сигнал для действий. Баламут присоединился к просьбе кротким кивком. Ну что же, вздохнув, сказал я, когда упаду, сам ли или меня уронит, действуйте по обстоятельствам. Но если поймете, что меня завалили наглухо, то сдавайтесь. Если я правильно уяснил местные расклады, тут подневольных людей не особо щемят, когда они ведут себя спокойно. Это они еще таких холопов, как я, не видели, злобно окрысился Гена, давая понять, что он точно не отступит. Гена, нахмурился я, помни, что у тебя еще Златка есть. Хватит хоронить себя раньше времени, вмешался в наш спор более мудрый в житейском плане человек. Еще нужно узнать, какого демона приперлись сюда эти халуи. То, как старый грузин высказался о княжьих людях, показало, что и у него к данной прослойке беловодского общества любви не так уж много. Свернув своим веским словом досужие разговоры, грузин, кряхтя, полез на крышу мастерской. Баламут нырнул в дверной проем, я быстрым шагом направился в сторону броневиков, уже подъезжавших к территории станции. У дальней колонки остановить их не удалось, но комфортную для стрельбы дистанцию я все же набрал. Броневики были вынуждены притормозить не у входа в купол станции, а перед встречающим их человеком. Головная машина резко затормозила, боковой люк поднялся и из броневика выбрался лихого вида мужик в котелке и с закрученными, как у гусара, усами. Вооружился он обильно, но, на мой взгляд, слегка бестолково. А еще было похоже, что повязанный на тулью котелка трехцветный витой шнур явно давил ему на мозг и толкал на необдуманные поступки. «Ты смотритель этой вонючей дыры!» Практически ткнул меня пальцем в грудь этот ухарь. Я уже успел бегло просканировать его и не нашел активных артефактов, что вкупе с отсутствием перстня на руке выдавало в нем простого недара. И если слегка хамоватое обращение недара к магу моя демократически настроенная душа вынесла без особого содрогания, то называть дом, в котором я живу, вонючей дырой ему все же не стоило. «Тыкать будешь себя в зону ответственности проктолога», выразительно взглянул я на все еще указывающий на меня палец. «Прямо в упомянутую тобой вонючую дыру. Чего?» прошипел гусар, хватаясь за револьвер в кобуре. «Витя!» послышался изнутра броневика мелодичный голос. «Прекрати хамить мужчине!» Парень ощерился, но руку с револьвера убрал, зато его взгляд стал еще озлобленнее. Защитный амулет этого франта не справился с ментальной вспышкой, и я сумел уловить довольно интересный коктейль эмоций. Может, прочесть мысли другого человека и невозможно, но расшифровывать эмоции при должной сноровке совершенно нетрудно. В общем, кроме немотивированной злости от этого супчика несло еще толикой страха, смешанного с ревностью. Есть подозрение, что сидящая в броневике дама либо его любовница, либо просто объект вожделения. Так что гусар воспринимал любого встречного мужика как потенциального соперника, и его можно даже немного пожалеть. Пока я разглядывал все больше закипавшего парня, из броневика выбрался еще один боец, и этот был намного опаснее предшественника. Невысокий, жилистый, но с колючими черными глазами, бронзовым перстнем на правой руке, а также целым набором метательных ножей на широком поясе и пересекающей грудь перевязи. Что-то мне подсказывало, что это непростые ножички и лучше не доводить явно серьезного мужика до необходимости воспользоваться ими. Я с невозмутимой миной на лице кивком поприветствовал коллегу мага и с облегчением увидел ответный кивок. Метатель ножей, повернувшись к броневику, протянул руку, и на нее легла узкая, изящная ладошка. Правда, первые же впечатления о гости портили ее когти. Именно когти, а не диковинный маникюр. Хотя нужно отдать должное, этот неожиданный апгрейд организма не так уж ухудшал общую картину. Я бы с огромным интересом глянул и на лицо выбравшейся из броневика гостьи, но его скрывал глухой капюшон. «Сколько можно тебя одергивать?» — шикнула на Витю истинная магиня. В отличие от Эльзы эта чародейка свой черный перстень с золотой окантовкой не прятала. «А почему он встречает нас не у входа в свой курятник?» – не унимался парень. «Потому что его стрелку нужна дистанция для выстрела, явно скорее для меня, чем для своего ручного песика», – ответила Магиня. «И если честно, впечатлило меня до глубины печенки. Ты что, совсем страх потерял?» – зарычал этот придурок и опять схватился за револьвер. «Еще не понял, с кем имеешь дело?» «О, ты не прав», – донеслось из-под капюшона, «он все прекрасно понимает. Поэтому сейчас в нас целится из противотанкового ружья». Витюша застыл на месте, но я смотрел не на него. Меня больше интересовала реакция метателя ножей, потянувшегося к перевязи, а также четверых бойцов, выскочивших из второго броневика. Двое из них были магами. Я, конечно, польщена такой основательной подготовкой к моему появлению, но все же хотелось бы узнать причину столь агрессивной встречи. Если честно, мне на мгновение стало стыдно, если не считать выходку этого ряженого героя, которую я, кстати, сам же и вызвал, то гости пока вели себя предельно корректно. «Простите, госпожа, за столь холодный прием. Жизнь у нас неспокойная, и гости бывают разные. Скажите, как я могу загладить свою оплошность?» Я даже напрягся, боясь опять услышать фривольные намеки, но мой вопрос она явно пропустила мимо ушей, а вот предыдущее предложение взволновало ее не на шутку. «Да так, что ментальная защита дала трещину. Я ощутил ярость вперемешку с охотничьим азартом. Ох, не случайно она сюда заявилась. Неужели за Эльзой? Даже не знаю, хочу ли я покрывать свою мимолетную любовницу, но влезать в свару двух истинных магинь, в чем бы ни была суть их конфликта, у меня точно нет ни малейшего желания. И какие же гости так насторожили гостеприимного хозяина?» Вкратчиво спросила магиня, чуть наклонив капюшон. «Мало того, я ощутил нешуточное ментальное давление, но тут же отсек его, уходя в глухую оборону. Дико захотелось ухватиться руками за поля шляпы и натянуть ее на голову как можно сильнее, ведь без спрятанного там артефакта я вообще мало что могу. К счастью, этот малодушный порыв удалось погасить в зародыше. «Простите и вы меня», – встрепенулась гостья, жестом останавливая охранников, расходившихся в стороны для атаки. «Давайте считать, что мы квиты, и начнем все сначала. Позвольте представиться, меня зовут Эльза, красотка Эльза. Еще одна. Хотя теперь это у меня появились серьезнейшие подозрения, что, скорее всего, моя Эльза при рождении была названа своей матушкой совсем иначе. И, как мне кажется, манеру представляться она переняла не у Джеймса Бонда, а у той, чье имя своровала. Я думал, что удивить меня сильнее уже нельзя, но, как оказалось, очень даже можно». После манерного представления гостья сняла с головы капюшон. А вот этой даме прозвище «красотка» подходило просто идеально, причем работая на контрасте. Даже не знаю, как описать увиденное. Если кто-то в своих больных фантазиях рисовал себе встречу с обольстительной демонессой, то сейчас наверняка пускал бы слюни литрами. У меня же опять пробежался холодок по спине, причем без малейшего эротического подтекста. Зрелище было завораживающе пугающим. Это вам не анимешные масочки фальшивой Эльзы. Это глубокие изменения и, как мне кажется, уже безвозвратные, бледная кожа, черные губы, глаза с вертикальными зрачками и бритая голова. Добила меня улыбка, в которой обнажились острые зубы. Но, черт возьми, что-то извращенно притягательное в этом безумном образе все-таки есть, а вкупе с глубоким, приятным голосом и обволакивающими интонациями эффект становился убойным. Судя по всему, первую реакцию на ее имя мне не удалось удержать за защитным блоком и она прорвалась наружу. «Вы слышали обо мне?» – вкратчиво и с ноткой угрозы спросила магиня. «Не сказал бы». Невнятно ответил я и тут же об этом пожалел. «А как бы сказали? Кто заставил вас посадить на крышу стрелка с противотанковым ружьем?» «Это допрос». Все еще с наглухо закрытым ментальным полем настороженно поинтересовался я. «А вам есть что скрывать?» «Давно заметил, что игра в сплошные вопросы всегда заводит в тупик. Теперь спасать ситуацию придется мне, потому что терпение дамочки явно закончилось. Еще раз прошу простить меня, но ваши вопросы очень неожиданные, особенно без понимания мною сути дела». «Смотритель», — подал свой хриплый голос молчавший все это время метатель ножей, «не зарывайся», — сказал он это спокойно и оттого очень весомо. «Хорошо, я объясню», — остановила магиня уже второго своего подчиненного, хотя сама явно потеряла терпение. «Нам не нужны проблемы с посадником. Мы ищем очень опасного преступника, детоубийцу. На его совести 4 ребенка, которым не исполнилось и 5 лет. У нас имеется информация, пусть и не полностью достоверная, что этот человек может оказаться на вашей станции. Могиня явно открылась, чтобы я мог проконтролировать ее правдивость. Да, вруны действительно светятся как фонарики, но бог знает, на что способна именно эта представительница племени высших магов. Мысли в моей голове забегали с паникой тараканов, попавших под луч света. Новость о том, что фальшивая Эльза могла оказаться детоубийцей, звучала совершенно дико. Но при этом покоя не давали тревожные звоночки ее странных заскоков, связанных со Златкой и погибшей дочерью. Опять же, с какого лиха она назвалась именно Эльзой-красоткой, особенно если знала, что настоящая хозяйка этого имени идет по ее следу. Или не знала. Мне кажется, или новая гостья и сама не понимает, кого именно ищет. Я судорожно пытался проанализировать ситуацию, чтобы не принять неверного, а главное, опасного для всех нас решения, и буквально физически ощущал, как утекает время. «Ты че застыл?» — рыкнул на меня Витюша. «Моя госпожа, чего мы с ним цацкаемся? Прижать посильней, и запоет, как петушок. Исчезни!» — прошипела на него могиня. «Скройся с глаз моих!» Эти господа явно играли в игру «Истеричная собачонка и ее вежливая хозяйка». Некая вариация на тему злого и доброго полицейского. На меня такие подходы действовали слабо, да и заботило совсем другое. Сейчас мне придется решить, на чьей я стороне, причем безотлагательно, потому что каждый следующий шаг и каждое слово уводит меня все дальше в выбранном направлении. А возвращаться будет трудно, если вообще возможно. Должен ли я покрывать свою недавнюю любовницу, даже если слова настоящей Эльзы – сущие вранье? Да и нужно ли ей мое заступничество? А если эта демонесса не врет и наша лицедейка действительно угробила 4 детишек? Да ну их нафиг, все эти инопланетянские разборки. Если не хватает своего ума, воспользуемся мудростью Марка Твена. Когда не знаешь, что сказать, говори правду. 5 дней назад у нас поселилась истинная могиня, назвавшаяся Эльзой-красоткой. Настоящая Эльза тут же ощерилась, став еще монструознее, уже без намека на сексуальную привлекательность. «Женщина?» — с ноткой удивления переспросила она. «Как выглядела?» Я как мог описал свою мимолетную любовницу, но не заметил, чтобы собеседницу озарило узнавание. Чисто автоматически я добавил главную примету подозреваемой. А еще она с легкостью меняла свое лицо. «Что?» — встрепенулась настоящая Эльза и, прищурившись, спросила таким голосом, что мне захотелось куда-нибудь сбежать. Она иногда делала вот так. Гостья медленно провела указательным пальцем от межбровной ямки через переносицу к кончику носа. Никаких уникальных привычек фальшивой Эльзы я не запомнил, но как только увидел демонстрацию, тут же вспомнил, что она действительно часто делала так в задумчивости. Бывало. «Кристина, тварь такая!» Утробно и с каким-то надрывом прорычала могиня. «Коломбина!» Удивленно переспросил метатель ножей. Ее же убил хохотун. А вот прозвище Коломбина женщине, меняющей образы, как маски, подходило как нельзя лучше. «Значит, хохотун либо предатель, либо дурак», — зло ответила чародейка. «Ну, второе все и так знают, а вот первое может оказаться для нашего господина неприятным сюрпризом. Возможно, дар смотритель ошибается», — подозрительно прищурившись, спросил у меня помощник Магини. «Возможно, и ошибается», — в тон ему ответил я, но точно не врет. «Где она?» — прервала чародейка наши с метателем ножей гляделки. 3 суток назад ушла со станции вслед за своим телохранителем и пропала. «Подробности», — резко скомандовала настоящая Эльза. «Меня, конечно», — покоробил ее тон, «но, раз уж рассказал основное, скрывать детали просто нет смысла. Так что я кратко и максимально подробно описал действия Коломбины, конечно же не упомянув наши с ней сексуальные игрища, и 2 суток не показывалась, почти 3, на всякий случай уточнил я, а могла она как-то выбраться из долины самостоятельно. На этот вопрос мне оставалось только развести руками. «Неужели упустили?» — зло прошипела острозубая красотка, поворачиваясь к своему помощнику. «Я же говорил, что нужно было сразу устраивать здесь засаду еще неделю назад», — проворчал в ответ метатель ножей. «Могли спугнуть», — отмахнулась чародейка. переночевала бы на станции милая девочка с сопровождающим ее охранником и уехала дальше, скажем, в гости к дедушке. Поверь, если бы Коломбина захотела, мы бы не то что не узнали ее, но даже не заподозрили в ней могиню. Зато сейчас нам нужно просто найти любую женскую особь, прячущуюся в этой долине. Какую бы маску она на себя не нацепила, мужиком ей стать не дано. К тому же старая паучиха обещала нам встречу, так что никуда эта чокнутая кукла не денется. Если она не прячется прямо на станции, опять грозно посмотрел на меня метатель. Можете поискать, сделал я приглашающий жест. А пока ваши люди будут обшаривать мою станцию, не изволит ли прекрасная Дара пополдничать? Наши повара готовят чудные кексы. Красотка хмыкнула, но учтиво кивнула. Я же повернулся к мастерской и заорал. Баламут, отбой. Мы договорились. Люди Магини действительно занялись обыском станции, начав с комнаты Коломбины, а мы принялись гонять чаи. К внешности Магини я уже успел привыкнуть. Так что, когда явился метатель ножей, которого звали Серж Ветер, мы с красоткой мило болтали, почти не затрагивая острых тем. Все чисто. Из женщин на станции только старуха Кореянка. Она с вами давно. Явно лишь для очистки совести поинтересовалась красотка. С самого начала. Почти 3 месяца. Магиня задумалась и дробно застучала коготками по металлической поверхности кухонного стола. Не особо затейливое действо почему-то вызвало у меня нервное напряжение. Или это наконец-то проснулись способности к предвидению. «Вы проводите меня туда, где нашли труп охранника Коломбины», — спросила красотка таким тоном, что было понятно, это совсем не вопрос и даже не просьба. А ведь она, несмотря на свою внешность, уже показалась мне на удивление адекватной для истинного мага. Ну и что мне делать? Отказаться идти с этой бандой на поиски непонятно чего. Впрочем, это я так, для самоуспокоения, потому что выбора мне никто не оставлял. «Хорошо», — кивнул я. Тут же встрепенулся Гена, который, так и не разоружившись, сидел на стульчике у двери и пытался разговорить одного из бойцов Магини. Как ни удивительно, у него ничего не получилось, тот лишь сердито хмурился. «Нет», — отреагировала на движение Гены красотка. «Твой человек будет там только мешать». Баламут попытался возмутиться, но начавшая командовать чародейка уже обращалась к своему ручному песику. «Витя, останешься здесь, с машиной». «Но я могу пригодиться», — возмутился Витюша. «Нет», — на этот раз очень мягко повторила Магиня, хотя это касалось только ее интонации. Глаза смотрели жестко. «Вне города ты бесполезен». Ряженый боевик явно хотел возразить, но в комнате чуть похолодало, и он тут же, стукнув зубами, захлопнул рот. Я даже не понял, что она сделала. Впрочем, ощущение неполноценности рядом с истинными магами у меня, похоже, уже входит в привычку. Гена опять яро занялся украшением меня как новогодней елки, так что пришлось обламывать его и оставлять в оружейке половину предложенного железа. Если уж головорезы красотки не справятся, мне останется только сложить лапки и покорно дожидаться своей участи. Чуть подумав, я все же снял с жилетки эфирную фанату и сунул ее за голенище левого берца. Гена лишь одобрительно хмыкнул. Баламут вообще вел себя на удивление мирно и в нашу компанию не набивался. Тут одно из двух, либо он впечатлился мощью команды Магини, либо... «Гена, скажи мне, партизан ты доморощенный, собрался сесть нам на хвост?» «Нет», — буркнул мой друг, не глядя мне в глаза. «Баламут, ты же помнишь, что мне врать бесполезно. А что мне делать?» — вспылил бывший штурмовик, не привыкший отсиживаться в тылу. «Ждать, пока тебя там пришибут. Гена, а если бы я напросился с тобой на штурм Бладхаты? Послал бы нафиг», тут же ответил мой друг. «А если бы понял, что я все равно попрусь следом, дал бы в морду и связал, от греха подальше. Вот и не доводи меня до того самого греха», с доброй улыбкой попросил я. «Пойми, сейчас именно ты являешься гражданским любителем, который будет только мешаться под ногами профессионалов. Вот вернемся в Китиш и исправим этот недостаток. Даже меня они берут с собой только как проводника. Ну что, попросить Сержа, чтобы он тебя связал?» «Нет», — проворчал Баламут, со злостью так дернув крепление разгрузки, что чуть не оторвал его. «Не соврал, и это хорошо. Не дай себя грохнуть», — ткнув меня в плечо кулаком, — приказал он. «Не дождешься», — ответил я и улыбнулся. «Давно же мы так не делали. 10 лет. Именно этими словами я напутствовал его, когда знал, что другу предстоит опасное дело. Вот мы окончательно и поменялись ролями, сбылась мечта идиота. Тогда чего ж так муторно на душе? В лес красотка решила ехать только на одной машине. Вторая оставалась на станции с надувшимся как сыч Витюшей. Он окончательно растерял свой гусарский вид и выглядел нелепо ряженым альфонсиком, коим и являлся на самом деле. Внутри броневика, который ничем не отличался от нашей трофейной машины, разместились водитель, я рядом с ним, Стрелок за пультом башенки и Эльза с Сержем на пассажирских местах. Еще четверо бойцов оседлали броневик сверху. На колесах до места гибели Степы мы добрались очень быстро. Когда я выбрался с пассажирского места через отдельную дверцу, четыре спрыгнувших с брони бойца уже заняли круговую оборону. Водители Стрелок остались в броневике, а красотка в сопровождении Сержа направилась прямо к останкам бедолаги-охранника. Мне стало стыдно, что мы не наведались сюда, когда была возможность, и не похоронили его нормально. «Подойди», — позвала Магиня. «Что?» Стараясь не показать своего раздражения, спросил я. «Здесь все вещи, которые ты видел, когда нашел тело». Я сначала не понял сути вопроса, но, присмотревшись, подметил, что истерзанное и уже начавшее разлагаться тело лежит не в том положении, что раньше, да и рюкзака на нем нет. Рюкзак пропал. Как интересно, хищно улыбнулась красотка. Серж, периметр. Метатель ножей тут же показал жестом, что мне надо отойти подальше. И все же я отходил как-то боком, продолжая наблюдать за магиней. Она замерла на месте и, немного простояв со сложенными словно в молитве руками, затем резко раскинула их в стороны. Вокруг ощутимо похолодало, а возле Магини на небольшом пятачке коричневые листья вообще покрылись тонкой коркой наледи. Я лишь ощутил, как от женщины во все стороны ушла какая-то волна. Если не ошибаюсь, это что-то наподобие радара, и есть у меня такое подозрение, что она сумела накрыть им весь центр долины. Я лишь понял, что количество задействованной всего за несколько секунд энергии было чудовищно большим. Вот это мощь! Там... Ткнула Магиня когтистым пальцем в сторону болота. Ну, это направление я мог бы указать ей и без всех этих плясок. Опять поймал себя на мысли, что просто злобствую из-за зависти к возможностям истинных магов. И куда только подевались опасения перед магическим безумием. Серж, два мага и два боевых недара образовали ударную группу и двинулись впереди. Я и красотка последовали за ними, а уже за нами поехал броневик. Но не успели мы пройти и 200 метров, как ситуация резко изменилась. Вокруг нас начал образовываться уже знакомый туман. В этот раз он не пришел откуда-то с небес, а начал возникать сразу над землей. К тому же было в нем что-то такое. «Это нормально?» — настороженно спросила меня Магиня. «Совсем ненормально, Серж!» — окликнула она помощника, и он тут же принялся командовать. «В круг, бродяги! Глядеть в оба!» Красотка отошла к замершему броневику, да и я постарался не отставать, а пятерка бойцов образовала вокруг машины оборонительный периметр. Все замерли, и в гнетущей тишине лишь жужжали приводы пулеметной башенки, а туман становился все гуще. От нехороших предчувствий меня пробил озноб, а затем стало не до переживания о будущем, потому что неприятности пришли в текущее время. Только потом я понял, что ментальный удар удалось отразить лишь из-за массовости воздействия. Впрочем, то, что даже в отряде подготовленных княжеских бойцов я не оказался самым слабым звеном, хоть немного грело душу. Чью именно ментальную защиту взломала Коломбина, стало понятно, когда взвыли приводы. По ушам ударил громкий звук пулеметной очереди, которая без проблем прошила обоих бойцов-нидеров. А вот стоящий между ними маг-пустышка сумел активировать какой-то артефакт, и пули с противным визгом срикошетили от силового поля. На этом успехи Стрелка и закончились. Потому что красотка, совершенно без моральных терзаний, махнула рукой, и ментальные отголоски внутри броневика пропали. Причем оба, и водителя, и Стрелка. В моей голове мелькнула надежда, что она их просто усыпила, а затем мне стало не до чужих проблем. Следующей пала защита уже мага-пустышки из той поры, которая прикрывала нас по курсу движения. Он сначала схватился за голову, а затем, страшно закричав, вытянул руки в сторону коллеги-мага, только что отбившегося от пуль. В уже немного расслабившегося дара ударили толстые жгуты молний. При этом попавший под чужой контроль маг двигался как не очень развитый зомби. Защита пуленепробиваемого сработала и в этот раз, но, похоже, Цели у Коломбины были совсем другие. «Серж!» — взвизгнула красотка. «Не удержу! Ищи!» — крикнул в ответ метатель ножей и тут же показал, что клинки он таскает с собой не просто так. Что именно имела в виду магиня, стало понятно, когда к одержимому чужой волей магу вернулась стремительность движений. До этого его явно прикрывала госпожа, а сейчас она занялась другим делом. Впрочем, развить успех скрывавшийся в тумане кукловод не смог. Угрожающе прогудели в воздухе два засветившихся алым светом метательных клинка и злобно вонзились в тело. Казалось, что одержимый маг никак себя не защищал, но это явно не так. Ох и непростые у Сержа ножички. Мало того, что клинки пробили чужую защиту, как картон, так еще и что-то сделали с плотью, в которую вошли практически на всю длину. Маг рухнул на лиственный наст, словно подрубленный, а ведь убить магически одаренного и, что самое важное, хорошо подготовленного человека не так уж просто. В тумане раздался смутно знакомый, разочарованный вой, а затем невидимый агрессор решил, что хватит с нами цацкаться. Маг, в которого сначала летели пули, а затем еще и молнии и коллеги, явно выдохся и уже ничем не мог помешать грубой атаке извне. Его разорвало точно так же, как несколько дней назад, бедную кикимору. Если у меня еще оставались сомнения в том, что в тумане скрывается именно моя недавняя любовница, то сейчас они отпали окончательно. Дело явно дрянь. Меньше чем за минуту Коломбина смогла уничтожить 3/4 поискового отряда. Очень слабое утешение я мог найти только в том, что на меня пока никто не нападает. А может, это как раз очень даже плохо. Только потеряв почти всех своих подопечных, красотка наконец-то смогла сделать хоть что-то. От напряжения она присела в не очень красивой позе и яростно зашипела. Внезапно в тумане справа от меня полыхнуло красным. Серж тут же рванул в сторону едва видимого светового пятна. Через секунду и он, и пятно вспышки пропали в белесой взвеси. Мы с Магиней остались у машины вдвоем, если, конечно, не считать целую россыпь трупов. В тумане, там, куда убежал Серж, что-то творилось, но что именно, нам было не понять. Оттуда долетали только звуки. Яростно кричал Серж и, кажется, один раз вскрикнула женщина. Больше всего меня волновали два вопроса: какого лешего бездействует красотка и почему я торчу на месте и до сих пор не дал дёру. Присмотревшись к Магине, я ощутил, как из-за плотной ментальной защиты сочится страх. Она боится Коломбину, а ведь раньше относилась к ней только с брезгливым презрением. Что изменилось? Порой некоторые вопросы не стоит задавать даже мысленно, потому что ответы могут прийти очень быстро и совсем не так, как тебе того хотелось бы. Шум в тумане стих, а затем там из белесой взвеси начала формироваться изящная фигурка. Очень знакомая фигурка. «Эльза, извращенка, ты страхолюдная!» — обратилась к замершей Магине Кристина, которую мне приходилось именовать так с некоторым трудом, и все потому, что привык совершенно к другому имени. «Зачем ты убила малышей?» — явно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, спросила красотка. «А еще мне показалось, что этот вопрос был задан для меня, точнее, Магине было важно, чтобы я услышал ответ, хотя понятия не имею, как ей поможет мое сочувствие и праведный гнев на детоубийцу. Я как замер на месте испуганным сусликом, так и стоял, боясь пошевелиться. Причем в прямом смысле, только сейчас понял, что все это время простоял из-за какого-то пограничного состояния паники. Меня давила полная уверенность, что стоит двинуть хоть пальцем, и произойдет что-то невообразимо ужасное. Не было ни малейших сомнений, что это ощущение навеяно извне, но не мой, как оказалось, совсем дырявый ментальный щит, ни сила воли совершенно не помогали.